Сколько машин полетит в Австралию? 24 метра 3 и 128 Су-3. 3 бомбардировщика на каждую базу и эскадрилья прикрытия. Хватит, конечно, за полгода справимся. Так долго, англичане не станут так долго ждать. Сейчас перегоним первый полк Су-3, начнем готовить капониры и противоатомные убежища для всех машин. А это, время. Но так как договоренность существует, хотя и предварительная, вторая машина завершает летные испытания. Вылетим парой, которая там не останется. Просто визит вежливости. У Су-3, которые базируются в Сайгоне, хватит дальности, чтобы сопроводить с посадкой в Дарвине. Топливо туда уже отправлено. Сухие останутся, а бомберы вернутся. К этому времени у нас будут готовы первые 6 машин. Они и полетят. Все 6 сразу. Сам полетишь, конечно. Надо на месте посмотреть. Особенно, как население отнесется к нашему присутствию и руководство страны. Ведь вполне может быть, что это надо Англии, а не Австралии. Вполне вероятно. Александр Евгеньевич, обратился он к маршалу Голованову. Людей подобрали? Да, товарищ Сталин. Все согласовано и с товарищем Титовым, и с товарищем Судоплатовым. Тоже бы хотел на месте все посмотреть. Пока нет. Полетишь с основной группой. Действуйте, товарищи. С четвертью загрузки вылетели из Москвы в Ташкент. Сели в Восточном. Танкеры из Сайгона доложили о прибытии в Перт и Дарвин и о начале выгрузки. Запросили Канберру о разрешении. Взлетаем курсом на Сайгон. Я в кресле второго пилота. Довольно удобно расположены приборы. Мы уже провели стандартизацию расположения групп приборов, поэтому меньше времени тратим на переучивание летчиков. У меня всего третий полет на этой машине, но уже не чувствую дискомфорта. На высоте 12 километров включили автопилот. Так и пойдем до Сайгона. Держим 950 километров в час путевую скорость. Поинтересовался у штурманов, как им работается. Надо делать но, таблицы подобранных звезд. Слишком долго штурманы-то вычисляют место. В общем, в основном они пользуются приводами, а в будущей войне их может и не быть. Надо будет обратить внимание Голованова на это. В эфире тишина, даже на 16-м никого нет. Здесь еще огромная редкость. Пролет самолета. Но ничего, Туполев и Ильюшин готовят новые пассажирские самолеты. Скоро и здесь появятся трассы и инверсионные следы. В районе Линьцена, первый запрос диспетчера ПВО Китая. Обменялись условными фразами. В левом кресле, генерал-майор Водопьянов. В составе экипажа еще один второй пилот, генерал-полковник Громов, зам Голованова, во второй машине меньше начальства, командир, дважды герой подполковник Молодчий, второй пилот, подполковник Галай, Марк Лазаревич, испытатель из Жуковского. На подходе к Сайгону снижаем скорость до экономической для Су-3. Подходит восьмерка сушек и занимает место впереди, сзади пристраивается вторая восьмерка, набираем высоту 18 тысяч. Слева Филиппины, там американцы. Засекаем работу нескольких локаторов, как слева американских, так и справа английских. Но мы идем высоко, поэтому никто нас достать не может. Диспетчер англичан принял позывные и пожелал счастливого пути. На запросы американцев мы не отвечаем ничего, кроме позывных и номера рейса. Перехватить им нас нечем. Пересекли Калимантан, перешли на дальний привод Дарвина. Там сушки будут садиться, а нам, дальше, в Канберру. Из Бандеры взлетает несколько истребителей, но явно поршневых. Стоило ли так беспокоиться? В Денпасаре еще один английский радар. Получили добро на проход, прошли купонкой, начали снижаться. По условиям, дальнейший полет пойдет на высоте 12 тысяч метров. У Дарвина появились метеоры австралийских ВВС. Четверо повели на посадку сушки, а еще 4 пристроились к нам, но ненадолго. Мы тем же курсом пошли на Канберру. Сушки останутся в Дарвине и будут обустраиваться. Под крылом сплошная чернота, ночь, безоблачно. Через 2 часа начали снижать скорость и высоту. Сделали 3 круга в ожидании эскорта. С юго-востока подошло звено метеоров. Идем к Канберре. Светает. Нам дают посадку. Несмотря на раннее утро, народу довольно много. Явно выражено деление на 2 части. Судя по флагам, слева – наши сторонники, справа – противники. Работники аэропорта быстро огораживают стоянки лентами. Мы спускаемся на землю. Официальная часть довольно быстро завершилась. За это время успел рассмотреть плакаты, которые держали манифестанты. Одни приветствовали нас на земле Австралии, на других было написано «Russians go home». Мы подошли сначала к тем, кто протестовал против нашего присутствия. Это государственный визит военной делегации СССР. Мы прибыли сюда по приглашению вашего правительства. Визит продлится неделю, и мы вернемся в СССР. Такое расписание вас устраивает? Зачем вы прилетели со своими атомными бомбами? Атомных бомб на борту этих самолетов нет. Мы прилетели их продемонстрировать вам и вашему правительству. В дальнейшем ваше правительство намерено закупить такие или подобные самолеты. Пока они на секретном листе и не продаются, но потом они будут стоять на вооружении РАФ. Или вас больше устраивает вон тот, и я показал рукой на выруливающий на взлетку самолет в 29 американских ВВС. Слева послышался свист одобрения. Здесь возникло легкое недоумение. Я повернулся и пошел в сторону сторонников. Некоторые из противников решили перейти поближе и послушать, что будет сказано там. Там был задан вопрос о том, будут ли базироваться в Австралии наши вооруженные силы. Такой вопрос обсуждается, но он напрямую зависит от желания именно вашей страны. Мы не заинтересованы в том, чтобы наши войска базировались здесь, слишком далеко от нас. Но поступила просьба со стороны Великобритании и Австралии об этом. Мы изучаем этот вопрос. Для этого и прилетели. Я в курсе, что со стороны Соединенных Штатов поступило приглашение Австралии участвовать в Юго-Восточно-Азиатском военном союзе, СИАТА, направленном против ЕСП. Это вас поставит в противостояние с Великобританией, которая входит в ЕСП. Правительство Великобритании и генерал-губернатор Австралии встревожены и обратились к нам с просьбой о помощи. Я беседовал об этом с премьер-министром Эттли и с его величеством. Именно с этим связан этот визит. Как я вижу, среди вас есть и сторонники, и противники этого решения. Решать вам. Единственное, что могу сказать, в отличие от Соединенных Штатов, мы не нуждаемся в экспансии на южное полушарие. Это хорошо понимают в Лондоне и Канберре, но с общественным мнением этот вопрос, видимо, согласован недостаточно. В любом случае речь идет о двух или трех крыльях, не более. На большее количество мы не согласны. Рядом со мной находился официальный глава Австралийского союза, генерал-губернатор Австралии и Новой Зеландии принц Глащерский Генри. Он подтвердил мои слова. Господа, действительно о том, чтобы Советский Союз, по возможности, оказал нам посильную помощь, просил его величество король Георг VI и премьер Эттли, по моей просьбе. Вы в курсе, что за оборонную политику в этом регионе отвечаю я? Части австралийской армии – это части королевских вооруженных сил. Согласно нашей конституции, наши войска принимали участие и в Великой войне, и в сражениях Второй мировой, и столпы раздалось. Мой брат погиб во Франции во время русского наступления. Этот инцидент имел место быть, продолжил принц Генри, и был подробно рассмотрен на совместном заседании командования союзных сил. Приказ о начале боевых действий против СССР был отдан на 1 час 15 минут раньше, чем приказ о противодействии со стороны СССР. Доказательства, предоставленные командованием СССР, сомнению не подлежат. Приказ был перехвачен и дешифрован соответствующими службами вооруженных сил СССР. Так было. Это были ответные действия СССР. Через 10 минут после отдачи команды прекратить огонь с нашей стороны, советское командование распространило аналогичный приказ по своей армии. Инцидент был исчерпан. Русские действовали в силу необходимости и боевого опыта. А брата мне кто вернет? Вопрос повис в воздухе. И что вы предлагаете? Еще раз попробовать? Обострил вопрос генерал-губернатор. Да нет, но почему они здесь? Я пригласил. Если так не сделать, то против нас будут стоять эти самолеты. И прилетят они не с дружественным визитом. А американцы именно этого и добиваются. Я знаю чуточку больше о той ситуации, которая привела к той молниеносной войне. Ни мы, ни русские ее не хотели. Сейчас только СССР и Америка имеют ядерное оружие. Мы на переднем крае. В Малайзии, мы, на Филиппинах, американцы. Часть островов Индонезии у нас, часть у французов, часть у американцев. А во Вьетмине, русские. Одну бомбу американцы уже сбросили. Хорошо, что мимо. И то русские помогли промахнуться. У меня нет желания, чтобы американцы испытали это оружие на вас. Чтобы этого не произошло, здесь будут расквартированы небольшие, но очень мощные силы русских. Таких самолетов, как у них, никто в мире не имеет. А почему они нам их просто не продадут? Из-за правой половины этого митинга. Маршал Титов так и сказал на переговорах. А где гарантии того, что проданное вам оружие не окажется в Соединенных Штатах? Поэтому от вас, господа избиратели, зависит окончательное решение вопроса, с кем мы, с Родиной, Великобританией, или против нее. Пойдемте, господин маршал. На следующий день самолеты перелетели под Сидней на авиабазу Ричмонд. Нас попросили продемонстрировать слепую бомбежку, но полигон под Ричмондом был несколько маловат и располагался слишком близко к жилым домам, поэтому испытания перенесли в Западную Австралию, под Перт. Там на высохшем озере расположили мишени. У Молодчева была сложная задача – ночью найти в пустыне колонну из 20 танков и поразить ее. Расстояние – 2,5 боевых радиусов 29. Боевая нагрузка – тоже 2 с лишним полных нагрузки в 29. Работаем без подсветки, и были выключены все приводные станции. Через 5 часов полета последовал доклад, что цель обнаружена. Молодчий отбомбился с одного захода и даже не зацепил дорогу, проходящую через полигон. Второй вылет был на поиск морской цели, тоже на расстоянии 5000 километров и ночью. Цель находилась севернее острова Питкерн. Также была обнаружена, но на нее Молодчий потратил 3 захода. Эти вылеты произвели впечатление на командование РАФ в Австралии. Генерал-лейтенант сэр Джордж Джонс, бессменный командующий РАФ с 42-го года, посмотрев на результаты бомбежки танковой колонны, удивленно присвистнул. «Вот это да! Просто снайперский удар!» Я сказал, что у Молодчева более 300 боевых вылетов на бомбежку немецких войск. Большая часть из них – ночью. Австралийских летчиков немного напрягало, что мы категорически отказались показывать сушки. Их аэродром обслуживался нашим БАА. Самолеты уходили на старт и возвращались только ночью, днем находились в капонирах. Кроме одной сильно размазанной ночной фотографии, на страницах газет ничего не появилось. Всю неделю у меня шли интенсивные переговоры, как с командованием РАФ, так и с принцем Генри и премьером Джозефом Чифли. Меня откровенно беспокоила ситуация, что мы являемся яблоком раздора между австралийцами. Но оба политика обещали провести плебисцит по этому вопросу. Американские войска медленно, но выводились из Австралии. Нам они пока не мешали, но их газеты, которые свободно доставлялись и продавались в Австралии, якобы для нужд американских солдат, временно оторванных от дома, были полны желчи по отношению к нам и политике Австралии. Для создания благоприятного фона мы предложили сделать серию репортажей об авиасалоне Фарнборо, который практически не освещался в австралийской прессе. А ребята перезнакомились со всеми пилотами 34-й эскадрильи, которая базировалась в Канберре, и 84-го крыла из Ричмонда. В Ричмонде полоса для нас была коротковата, поэтому приходилось открывать тормозные парашюты. Для летчиков РАФ это был такой шок. М3 очень им всем понравился, и 37-я эскадрилья с нетерпением ждала возможность начать переучиваться на него. Но пришлось сказать им, что это произойдет не раньше, чем через 2 года. В общем, первоначальное недоверие между простыми летчиками и простыми жителями Австралии потихоньку таяло, особенно, если учитывать то обстоятельство, что по сравнению с американцами наши были не в пример тише, более дисциплинированы. А пример Дарвина, где уже стояла эскадрилья сушек, и не происходило никаких эксцессов. Наши практически не выходили с базы, говорил о том, что дополнительных неудобств наши войска не доставит. Опыта базирования на чужой территории у нас достаточно. Закрытые со всех сторон городки, КПП, ограждения и охрана. Собственно, и в Союзе у нас так сделано. Были подобраны авиабазы, определены необходимые работы по их обустройству, согласованы приблизительные сроки. Чтобы не таскать из дома авиабомбы, пересчитали для вычислителей фунты и дюймы в привычные килограммы и сантиметры. Визит удался. Пора возвращаться домой. На этот раз Громов уперся и не пустил меня в кресло, а я с удовольствием полетел пассажиром. Устал. Дома куча новостей, неожиданных и неприятных. Снят Новиков, вместо него назначен Вершинин. Последней каплей стала катастрофа Ту-4, в которой погиб весь экипаж. Машина новая, только что с завода. Комиссия еще работает, но слухи уже распространены. Заводской брак. Реально это не так, это дефект конструкции катапульт. Но ни мне, ни Туполеву в свое время не удалось убедить Сталина изменить конструкцию, придуманную американцами. Он боялся не успеть с этой машиной к бомбе, поэтому запрещал что-либо переделывать по-своему, только копировать. Теперь он приказал снять с производства и с вооружения Ту-4 и заменить их М3. План выпуска М3 увеличился до 1200 машин. Они сожрут весь бюджет авиации, а идти к нему сейчас с этим вопросом бесполезно. Пока он злится, разговаривать с ним невозможно. Сначала требуется какой-нибудь повод для поощрения или наоборот. Катастрофическое положение, ну и характер. Еще 4 завода, то этого выпускавшие Ту-4, переключаем на выпуск МАК. И начались технологические переделки корпуса, ведь на всех заводах разное оборудование. А это опять постройка опытных образцов, которые придется ломать в ЦАГе. Опять расходы. Через неделю я не выдержал и пошел к нему. Он, в первую очередь, обвинил меня в том, что я не смог его переубедить 2,5 года назад по поводу этих самых катапульт. Хоть это и не так, но пришлось признаться, что да, не настоял, но... И тут я ему выложил все по тем проблемам, которые у нас возникли сейчас. Основной вопрос. Нам не нужно столько бомбардировщиков. Те, кто подал вам докладную, просто взяли количество Ту-4 по плану и вписали туда слово М3, а он в 2,5 раза больше по грузоподъемности и в 4 раза по стоимости, если не в 5, потому что оборудование и оснастку придется на 3 заводах дополнительно менять. Эти заводы не могут производить корпуса для М3, требуется снизить госзаказ до 400 машин. Корпуса делать на 3 заводах, а комплектацию можно делать на 5, максимум. А почему ты этого не делаешь? Я министр обороны, а не авиационной промышленности. И тут он мне выписал, что я бездельник, подлец, что вместо того, чтобы отвечать за порученный участок, я свалил все на него и так далее. Подождав, когда он выговорится, я напомнил ему, что находился в командировке в Австралии, и решение было принято без моего участия. «Вечно тебя где-то носит», – пробурчал он, особенно когда что-нибудь происходит. Посмотрев, кто составлял докладную, он вызвал всех поставивших подписи в Кремль. Ох, я им не завидую. Характер у него начал портиться. Видимо, сказывается усталость и возраст. Ни самого себя, ни окружающих он никогда не жалел. Работали все на износ. Надо бы с ним поговорить об этом, чтобы себя поберег. Но не сегодня. Сегодня можно и выговор схлопотать запросто. Он, как и все, не любит делать ошибки. И довольно долго ищет виноватых вокруг, хотя решение принимал лично, но его не переделаешь, да и нужно ли это? Матвеев закончил работу по металлокерамике, и макеевский движок, наконец, заработал. Кроме того, Фролов из его лаборатории сделал 3-слойную титан-магниевую броню. Можно приступать к созданию штурмовика и боевых машин десанта. Еще одним радостным событием, последовавшим сразу после удачного испытания ракетного монотопливного двигателя Макеева ТРМ-1, стал успешный запуск прототипа «Бури». Прямоточный двигатель, в отличие от всех остальных, невозможно испытывать на стенде. Теоретически его можно запустить в аэродинамической трубе, но трубы со скоростями 3 метра у нас пока нет. И когда появится, еще не ясно, поэтому, несмотря на дороговизну, мы решили проводить летные испытания ракеты. Единственное, что выбирали маршрут в стороне от жилых мест. Успешным первый пуск «Бури» можно считать лишь отчасти. Мы ее не нашли. Пуск состоялся, телеметрия показала запуск прямоточного двигателя. Ракета сохраняла направление и заданную скорость полета. Затем должен был отключиться двигатель и последовательно сработать 4 парашюта. Но телеметрия оборвалась через 30 секунд после остановки двигателя. Путем опроса местных жителей удалось лишь узнать, что 2 человека видели что-то вроде метеора. Скорее всего, ракета сгорела в воздухе. Но целью пуска был запуск прямоточного двигателя. Он работает. Тут же возникло предложение сделать ракету с ручным управлением. Вот же придумали. Строго-настрого запретил это делать и пообещал, что если сунуться с этим предложением к Сталину, то вообще закрою проект. Делайте надежную систему управления ракетой в том виде, как есть, не годится. Вы выбросили просто болванку, а она должна быть управляемой ракетой. А человека туда сажать бесполезно. Это смертник. Мы пока не знаем, что происходит за 3 метра. Узнать это должна телеметрия, а не подопытный кролик. Одно хорошо, летело и не переходило в пикирование. А вот датчиков температуры на ней явно мало. Этот момент вы не отслеживали, Семен Алексеевич. А там трение о воздух таково, что может гореть металл. Поэтому надо найти такую скорость, чтобы и двигатель работал, и корпус выдерживал. 4 датчика стояли, один из них показывал 230 градусов. Да, датчиков маловато поставлено, но я, честно говоря, не был уверен в том, что с первого раза сумеем запустить маршевый двигатель. Готовьте аппаратуру управления, наращивайте скорость медленно. Важна дальность, а не рекорд скорости. И еще момент, спуск. Я думаю, что БЧ проще сбросить по баллистической кривой, чем спускать саму ракету. В этом случае после сброса имеет смысл увеличить скорость и сжечь ее в атмосфере. ГМ, а это мысль. От Лавочкина поехал к Янгелю, застал его в сборочном цеху, где шла контрольная проверка его РД-9, универсальной ракеты шахтного, мобильного и подводного базирования. Он ходил между 8 групп индикаторов и что-то отмечал в блокноте. Увидел меня и помахал мне рукой. Я, в белом халате, прошел к приборам. Через 3 дня заканчиваем и везем в Капустин Яр. Там постоит месяц в шахте, потом пустим. Приглашаю. Макеев божится, что двигатель запустился и отработал на стенде после месяца хранения в цеху, где температурный режим не соблюдался, было достаточное количество пыли. В общем, как мы, они пылинки с него не сдували. Расспросив его обо всем, поехал в Кремль. Доложил я Лавочкине и о Янгеле с Макеевым. Сталин отменил решение Янгеля и приказал пускать ракету сразу, а уже второе испытание проводить по его плану испытаний. Нам, как никогда, нужен успех. Так что проводите испытания до 18 августа. Это политически более выгодно, товарищ Титов. 18 августа на параде в Жуковском будет президент Эйзенхауэр. Судя по довольному выражению лица Сталина, перечить ему не стоит. Хоть испытания срывай. Дернуло меня доложиться. Впрочем, у него не только я курирую эти области, не доложу я, доложит кто-нибудь другой. Что за привычка раскрывать карты противнику? И тут до меня дошло, что он оказался очень достойным моим учеником, лучшим из них. Сценарий мне понятен. Сталин озорно взглянул на меня. Дошло, все гениальное, просто, действуй. 2 недели я держался на стимуляторах, позволяя себе только 1,5 часа сна. Мы расписали все наши действия и роли. Мы были готовы. Эйзенхауэр прилетел через Лондон. В Рей он дважды устраивал встречи глав государств великих держав. И все эти встречи использовал для давления на Хрущева. Тот изворачивался как мог, но в конце концов слил многие незыблемые позиции. Активный товарищ. Но, в отличие от политикана Трумэна, он, боевой генерал, к тому же битый. За битого 2 небитых дают, говаривал гениальный Суворов. На воздушном параде ему показали все, даже Су-3. Он даже посидел в кабине. Единственное что, не разрешили снимать. Но, скорее всего, кто-нибудь из особо подготовленных все-таки сумел это сделать. На переговорах американской делегации показали фильм о боевых испытаниях ракеты Р-9. Цель на полуострове Камчатка была поражена боеголовкой мощностью 22 килотонны. Отклонение от цели составило 2,7 километра. Господин президент, в прошлом году в Фултоне нам была объявлена холодная война вашим предшественникам. Мы ее выиграли. Вот координаты целей в США. Они введены в боеголовки таких ракет на Тихом океане и на Атлантическом побережье Советского Союза. Вам эти координаты хорошо известны. Это заводы в Аукриджи, это Ханфордский комплекс, это лаборатории в Аламогорде, это в Чикаго, это Лос-Аламос, это Клинтон, а это Беркли. Мы ничего не забыли, а вот это тревожный чемоданчик. Если нажать вот эту кнопку, то начнут раскручиваться гироскопы систем наведения вот таких ракет. Сценарий уже расписан маршалом Титовым. Имеющихся 16 ракет вполне хватит, чтобы навсегда избавить вас от иллюзий, что эту войну вам удастся выиграть. Наши требования таковы. 1. Признать поражение в холодной войне против СССР и капитулировать. 2. Передать нам в качестве военнопленных вот этих людей. Жизнь и неприкосновенность их мы гарантируем. Всего 512 человек. 3. Допустить наших специалистов для демонтажа и ликвидации сооружений Манхэттенского проекта. 4. Подписать декларацию об отказе от разработки, производства и накопления ядерного и термоядерного оружия. 5. Подписать договор о нераспространении ядерного оружия и средств его доставки. 6. Возложить на СССР контроль за соблюдением этих договоров и деклараций. Ввязываясь в драку, необходимо тщательно взвешивать как свои возможности, так и возможности противника. У вас есть 3 бомбы, но доставить их сюда вы не можете. Мы имеем возможность в течение часа ликвидировать атомную промышленность США и, в случае продолжения вами бессмысленной войны, раз за разом повторять это, пока вам не надоест. Оболочки боеголовок изготовлены из кобальта. Лет 250-300 на эти территории никто вступить не сможет. Я готов выслушать ваши предложения, товарищ Сухов. Очнулся я от того, что на меня упало тело, Потом донеслись звуки пулеметной очереди. Тело принадлежало голой темноволосой женщине. Донеслась немецкая речь и южный говорок. Явль, герр Шарфюрер, за раз все закопаем. Слава Украине! Тьфу! Хайль Гитлер! Куда это я попал? Какого хрена? Справа от меня послышались звуки работы нескольких лопат по песку. Резкие, но редкие винтовочные выстрелы. Видимо, полицаи добивали раненых. Лежим тихо. Очень мешала женская грудь, перекрывая мне дыхание. Шум работы лопат сместился, шорох песка звучал совсем рядом. Тело женщины несколько раз слегка пошевелилось от бросаемого грунта. Нас закопали. Звуки стали совсем глухими. Судя по тому, что успел увидеть, уже вечер, скоро стемнеет, поэтому лежим тихонько и не отсвечиваем. Лежать неудобно, дышать очень тяжело, но хотя бы песок в рот не лезет. Руку я подтянул поближе к лицу. Когда стало совсем невмоготу, начал потихоньку отгребать от себя песок. Фу, воздух. Думал, что задохнусь. Вокруг вроде тихо, где-то вдалеке кто-то говорит на мове, но насколько это далеко, пока не ясно. Продолжил самораскапывание. Обнаружил, что я все-таки ранен в голову. Одной рукой откапываться очень неудобно. Наконец удалось откинуть труп в сторону и вылезти из-под него. Заровнял грунт, метрах в 20 на три ноги, пулемет МГ-34. Вокруг, ни души, метрах в 150 горит костерок, возле него два человека. Какая сволочь так затянула крепеж? Или у меня силенок маловато? Скорее, второе. Из барабана уже торчит конец ленты. Всего 4 патрона, не густо. Рядом валяются металлические ленты, их много, да и ров довольно длинный. Наконец, винты поддались, и я снял пулемет со станка. Все, вооруженный очень опасен. Захватив брошенную штыковую лопату, осторожно перешел в ближайшие кусты, чтобы малость очухаться и обдумать дальнейший ход действий. И тут сверху послышались довольно тяжелые шаги. Вниз спускался немец. Я уставился на него, мысленно уговаривая его остановиться напротив меня. Я всегда так делал перед выстрелом. Помогало. Он остановился напротив меня и начал расстегивать ширинку. Обмочился он уже мертвым. Я подхватил его тело с полуотрубленной головой и втащил в кусты. Так, кинжал, ремень, два конических магазина к пулемету, кобура с пистолетом и запасной обоймой. Во фляжке, шнапс, это сейчас самое необходимое. Дырку на голове залить, но позже. Надо заняться теми двумя у костра. Заменил магазин, сунув остатки ленты в карман. Сделал крюк и вышел с тыла на огонек. Идти удобно, я босиком. Они сидят и балакают. Вернее, говорит пожилой мужик, а молодой кашу помешивает. Жрать хочется. Когда столько адреналина, мне всегда хочется жрать. Пацан опасности не представляет, а мужичок еще у Петлюры воевал, а теперь, говорит, наша власть пришла, москали кончились, не все, и одним подонком на земле стало меньше. Пацан от неожиданности сел на задницу и попытался закричать, кинжал влетел ему в грудь, крика не получилось, осмотрелся, на петлюровце хорошие сапоги, хромовые, офицерские, и вроде моего размера, я стащил их с него, идти далеко. Перемотал портянки другой стороной, одел их, как влитые. Сидор разбирать не стал, набросил на плечи. А молодой, живой, пошевелился. Раненых за спиной не оставлять. Первая заповедь спецназа. Вернулся к пулемету, прихватив с собой затворы винтовок полицейских. Определился с направлением по звездам и пошагал на восток. Спустя час воспользовался ручейком, чтобы сбить собак, если таковые у немцев найдутся. Углубился в лес. Хотя лесом эти рощицы назвать трудно, но кустов хватает. Отмахав километров 15, почувствовал, что устало и у меня кружится голова. Начал терять направление. Забрался в густые кусты, выровнял за собой дорожку следов. Доел кашу с тушенкой, почистил котелок и отрубился. Проснулся от стрекота 40. К бою. По лесу кто-то идет. Немцы. Идут цепью, прочесывая рощу. Идут, видимо, давно. Морды потные, усталые. Это не опасно. Но на всякий случай провожаю их стволом. СС, как и тот, которого я убил. Где-то вдалеке послышались сигналы автомобиля. Значит, там у них место сбора. Пусть идут. Спустя минут 20 раздалась стрельба, два взрыва, кого-то они прихватили. А я на дневке. Только дураки ходят днем по чужой территории. Еще раз промыл рану на голове. Касательное ранение повезло. Голова болит, но характерных подергиваний, как при заражении, нет. Стащил вставшую коробом гимнастерку, майку, все залито кровью. Спустя пару часов осторожно прошел к ручью, слышал, как немцы через него перепрыгивали, и постирался. Обнаружил на форме свою новую фамилию и инициалы. Сухов К.В., 3-я эскадрилья, петлицы авиационные, сержант. В сидоре полицая нашелся кожаный шлемофон, подписанный также, и на внутренней стороне голенищ сапог такая же надпись, но документов никаких, ни номера полка, ни номера части. Интересно, где я, какой сейчас год? Упорно вспоминаю, где-то я эту фамилию слышал или читал. У Покрышкина был там такой солдат Сухов, пулеметчик, впоследствии КМСК 16-го ГЭП. Как его звали, не помню, не Кириллу точно, значит, Костя или как-нибудь иначе. Плохо дело, и карта нужна. По погоде, скорее лето, ягод полно, грибы встречаются. По местности, юг России или Украины, остальное, неизвестно. Темнеет, можно трогаться. Съев кусок сала с небольшим кусочком хлеба, трогаюсь. Спустя некоторое время почувствовал запах тротила и сгоревшего пороха. Замедлил движение, внимательно смотрю под ноги. Вот гильзы, немецкие. Вот небольшая воронка и черный налет на траве. Граната взорвалась. Наша. Кровь. Остатки немецкого инт-пакета. Прохожу дальше. Тропинка. Засохшие лужицы крови. Здесь кто-то принял свой последний бой. А вот и они. Шестеро красноармейцев. Один младший командир. Оружия нет. Трупы свалены в кучу и забросаны лапником. Прощайте, братишки. Естественно, ни карт, ни документов нет. Но и мин нет. Не минируют немцы трупы. Учтем. Через 4 километра примерно, дорога, метрах в 600, похоже пост, пересек дорогу, продолжаю двигаться на восток, здесь лесок кончился, началось большое поле, справа, деревенька, довольно большая, но продукты у меня есть, в село не пойду, дождавшись небольшой тучки, ускоренным маршем пересекаю дурацкий пустырь, здесь тихо, в деревне ни огонька, ни звуков, надо успеть затемно найти место для дневки, выйдя из-за небольшого пригорка, увидел хвост сбитого самолета. Наш, и шаг, значит 1941 или 1942 год. В кабине нашел аварийный паек и инт-пакет. Больше ничего нет, надо торопиться. Оставшееся расстояние до леска преодолел почти бегом. Лесок жиденький, но есть большой дуб. Осторожно, чтобы не оставить следов, забрался на него. Повезло, дупло на дубе том, да еще и с подарками. Закладка, планшет, летный, пусть и не очень подробная. Но карта пятикилометровка, несколько листочков исписаны группами цифр, это нам не надо, оставим здесь, хотя здесь еще мягкий тяжелый ящик, рация, блин, телефонкин, живая, но батарея на ладан дышит, зато узнал число, 15 сентября 1941 года, и миниатюрный, но очень качественный немецкий бинокль, оружия и продовольствия нет, с одной стороны оставаться на этом дубе опасно, хозяева могут вернуться, а с другой стороны, ничего более подходящего рядом нет, сплошные поля, и аэродром, вон он, за ним этот гад и наблюдал, сразу после рассвета я успокоился, увидел небольшой холмик невдалеке, без креста, без звездочки, там хозяин и лежит, днем на аэродроме хозяйничали трофейщики, выводили из строя оставшиеся наши самолеты, к вечеру, когда я проснулся, они грузились в машину и поехали спать в деревню. Ни постов, никакой охраны они не оставили. На всякий случай обошел поле со стороны деревьев. Никого. Подобрался к стоянкам. Пахнуло дымом паршивой сигареты. Все-таки кто-то есть. Обнаружил трех человек, которые спали по очереди в ДС-3. Один дежурит, двое спят. Службу несут отвратительно. Поставил винтарь между ног и чистит ногти. Я положил пулемет. Снял сидор и осторожно двинулся к нему сзади. Давненько я не занимался этим. С 1999 года. Караульный устав написан кровью геноссы. В том числе и твоей. Второго звали Карл. Это я слышал, когда они разговаривали. Я подполз под брюхо ДС и затаился на корточках возле входной двери ближе к крылу. Тихо позвал. Карл, Комхе. Он выглянул из самолета. Нехотя поставил ногу на ступеньку трапа, соскок и кинжал в сердце. Я заглянул в салон, третий спал, укрывшись шинелью. Он пошел вслед за остальными, проверил наличие аккумуляторов, накинул клемму на плюс, выжал разъем минуса. Ли-2, на которых я летал в Черском, совершенно от этого не отличается. Вопрос номер 2. Топливо и воздух. Самолет оказался полностью заправленным, воздух для пуска был. Я сбегал за пулеметом. Осмотрел самолет снаружи, снял чехлы, расчалки, затем растолкал два самолета, которые мешали развернуться. Захлопнув дверь, я отрезал себя от остального мира, только бы запустился. Прокачал топливо, поднял пусковое давление, прокачал масло и повернул кран пуска воздуха. Зажигание. О, чудо, двигатель схватил и запустился. Теперь быстрее. Запускаю второй и сходу начинаю движение, прогреваясь на ходу. Поле большое, освещение бы. Ну, ты, брат, и размечтался. Температура подпрыгнула до 20 градусов. Моторы прекратили подчихивать. Со стороны села появился свет. Поздно, ребята. Плохо вы караул несете. Полный газ, фары, щитки, я в воздухе. Через 30 минут моя карта кончилась, а никакого фронта я не обнаружил. Лечу дальше, обходя населенные пункты, где могут быть зенитки. Прошел час, это 180 километров. Линии фронта нет. Куда лечу? А вот и фронт. Почти у самого Белгорода. Из аэродромов я знаю здесь только Белгород Северный, но это через город. Зенитки собьют. Наконец, вижу площадку, на которой явно видны следы взлетов. Самолетов не видно, замаскированы, наверное. Включил бортовые и поморгал ими. Ни ответа, ни привета. Прошел над площадкой, места хватит, пошел на коробочку. Выполнил заход, выпустил шасси, включил фары и сел. Развернулся. Пошел к середине площадки, но ближе к городу. Появились люди. Остановился и заглушил двигатели. Потопал к двери. На таких машинах обычно большое начальство летает. А я один, зато куча трофейного оружия и нет документов. Сейчас начнется. Я выпрыгнул из самолета, затем вытащил МГ и Сидор. Сержант Сухов захватил у немцев княжичих самолет, прибыл для прохождения дальнейшей службы. Ваши документы. Нет документов. Немцы меня расстреляли где-то под Дарницей. Вышел к княжичам. Там большой аэродром, много наших брошенных машин, и почти нет охраны. В этом. И тут я промахнулся, назвав это ведро с гайками DC-3, а это был PS-84. DC-3 находился немецкий пост. Постой, постой, как ты его назвал? DC-3. Сдать оружие, сержант. Вы арестованы. Ну, арестован так арестован. Я расстегнул немецкий пояс, отдал его приказавшему меня арестовать капитану, похлопал по карманам, извлек кусок пулеметной ленты с 4 патронами. Все, там в Сидоре какие-то шифровки из дупла под княжичами. Сидор не мой, а какого-то полицейского из-под Дарницы, одного из тех, кто меня расстреливал. Потом, и не мне, расскажешь. Четвертые сутки повторяю одно и то же 3 разным следователям из особого отдела. Мне шьют немецкого шпиона, хотя все говорит за то, что я прав. Я уже это говорил, я рассказал все, что я помню. Я не помню ни номера части, в которой я служил, ни марку самолета, на котором я летал, ни того, что происходило до того, как очнулся в могиле. И место я выяснил после того, как нашел карту, радиостанцию и бинокль возле аэродрома в Княжичах. На карте аэродром был помечен. Кстати, недалеко от этого места есть могила, но я ее не вскрывал. Пришли документы на имя Константина Васильевича Сухова из полка, в котором он служил. Номер полка, номер дивизии, быстро, не помню. За вас говорит только одно, фотография. Вам что-нибудь говорит фамилия Коробков? Нет, где-то слышал, но где, не помню. В твоей летной книжке нет ни одного вылета на PS-84. Как ты умудрился поднять его в воздух? Так ведь, товарищ капитан госбезопасности, поднять мало, еще же сесть нужно. А я сел, и ночью, не иначе, как немцы за 3 дня научили. Кончилось это тем, что в кабинет следователя ввели нескольких человек. Подследственный, вам знаком кто-нибудь из этих людей? Капитан справа меня арестовывал, лейтенанта в середине видел на аэродроме, имен и фамилий не знаю, остальных вижу впервые. Товарищи командиры, кто-нибудь из вас знает подследственного? Я знаю, это сержант Сухов, чего он придуривается и меня не узнает, мне непонятно. И мы его знаем, больше года служит у нас в полку. 13 сентября в составе пары улетели на разведку. На аэродром не сели, через час мы оттуда начали эвакуироваться. Немцы прорвались, сказали еще 5 человек. Куда летел Сухов? К Киеву. Подследственный, вы с парашютом в последние дни прыгали? С момента расстрела не прыгал. До этого, не помню. У вас на плечах следы от лямок парашюта. Я расстегнул ворот гимнастерки. На плечах были синяки. Когда садин открываешь на пикировании, такие синяки бывают, сказал кто-то из летчиков. Подследственный, вы прыгали с парашютом? Не знаю. У вас на гимнастерке следы крови нескольких человек. Я уже вам рассказывал, что вылез из могилы, настоящий после этого убил двух полицаев и четырех немцев, одного лопатой, остальных ножом.